Лев и ярлык. Проснулся лев и в гневе стал метаться. Нарушил тишину свирепый грозный рык, какой-то зверь решил над львом поиздеваться. На львиный хвост он прицепил ярлык. Написано «Осел». Есть номер с дробью, дата и круглая печать, и рядом подпись чья-то. Лев вышел из себя. Как быть? С чего начать? Сорвать ярлык с хвоста, а номер, а печать? Еще придется отвечать. Решив от ярлыка избавиться законно, на сборище зверей сердитый лев пришел. «Я лев или не лев?» — спросил он раздраженно. «Фактически вы лев», — шакал сказал резонно, «но юридически мы видим, вы осел». «Какой же я осел, когда не ем я сено? Я лев или не лев?» — спросите кенгуру. «Да, кенгуру в ответ, у вас внешне, несомненно, есть что-то львиное, а что не разберу». «Осел, что ж ты молчишь?» — лев прорычал в смятенье. «Похож ли я на тех, кто спать уходит в хлев?» Осел задумался и высказал суждение. «Еще ты не осел, но ты уже не лев». Напрасно лев просил и унижался, от волка требовал, шакалу объяснял. Он без сочувствия, конечно, не остался, но ярлыка никто с него не снял. Лев потерял свой вид, стал чахнуть понемногу, то этим, то другим стал уступать дорогу, и как-то на заре из логовища льва вдруг донеслось ослиное «И-а!». Мораль у басни такова. Иной ярлык сильнее льва.